Глава третья. Кухонный допрос. Иван. Открываю глаза от настойчивого, долгого звонка в дверь, и еще несколько секунд тупо смотрю в потолок, силясь осознать грань между явью и сном. Раньше мне часто снилась мамина квартира, особенно между звонками утреннего будильника, когда пытаешься урвать крупицы сна. И на полном серьезе хочется поныть, что нам ко второму уроку. И услышать голос Линки из соседней комнаты, которая обязательно спалит мое вранье. Коза. Но запах молочной каши и диван с продавленным подлокотником на этот раз реально. Сажусь, разминая затекшее от неудобной позы тело, и прислушиваюсь к голосам в коридоре. «Здравствуйте», — говорит моя соседка. «А вы, наверное, к Ивану Дмитриевичу? Я сейчас его позову». «Интересно, с чего она это решила?» О моем местонахождении знают всего несколько доверенных лиц, и мне очень хочется, чтобы так и оставалось. А то журналисты будут спать под дверью. «Нет», — отвечает Надежде неожиданно раскатистый грудной женский голос. Прокуренный такой, как у следаков из убойного. «Мы к вам. У нас уже третье обращение от ваших соседей, что в квартире целый день плачет маленький ребенок. Скорее всего, находится один. До двух ночи играет музыка, постоянные гости и шум. Орган опеки постановил провести проверку по обращению». «Какой шум? Откуда?» — ахает моя соседка. «Да, я тоже что-то не верю. Совсем не похожа девчонка на ночную гуляку. Подхожу ближе к двери, чтобы лучше слышать происходящее». «Я с 9 до 7 каждый день на работе», — продолжает оправдываться Надежда. «Дочка в садике, мы успеваем только поужинать, посмотреть мультики и пойти спать». «И все-таки покажите нам квартиру», — настойчиво требует второй голос. «Давайте начнем с кухни. Посмотрим обстановку, что кушает ребенок на завтрак, в чем одет». Возня и голоса удаляются вглубь квартиры. Мне категорически не нравится происходящее. Дело попахивает тупой подставой. Кажется, Надежда вчера говорила, что соседка снизу не ладит. Неужели все так плохо? А главное, какая у бабки причина действовать настолько подло? Сразу через опеку, без участкового и подговаривания других соседей. Нужно быстренько порешать дела с этим персонажем, пока не пришлось никаким свидетелем выступать. Прикидываю примерную длину действия трекерного браслета и выхожу из комнаты. Пока надеваю ботинки, всматриваюсь в происходящее на кухне. Женщины настолько увлечены, что меня даже не замечают. Тетка из опеки выглядит как классический госслужащий системы. Максимально неприятно. Папка в руках, короткая стрижка, небрежные интонации и абсолютная беспардонность. «Алкоголь в квартире имеется», — гнусавит она и заглядывает в навесные ящики. «Нет, конечно», — отвечает моя соседка. «Зачем он мне?» «А это что?» — довольно тянет инспектор. «Я бы так был доволен, если бы у себя на столе коньяк бочковой нашел». «Это обычный асептолин для дезинфекции», — отвечает Надежда. «Дети, сами понимаете, постоянно где-то падают». «И часто у вас ребенок падает?» — с интересом перебивает баба из опеки мою соседку. «О, капец!» — усмехаюсь про себя. Их всех разводить людей в одном месте, видать, учат. Вместе с погонами. Спецкурс. «Весной и летом, да», — мямлит Надежда. «Зимой и реже, конечно». «А сколько ребенку?» 3,5. «Детка, скажи!» — неожиданно наклоняется тетка к мелкой. «А мама тебя бьет?» «Нет», — слышу удивленное детское. «Дело хрень. У тетки задача докопаться. Прихватив с собой на всякий случай комплект ключей, выхожу из квартиры и только начинаю спускаться вниз, как между пролетами замечаю седой старушечий пучок. Подслушиваем, значит». «Доброе утро!» Торжественно здороваюсь и срываюсь вниз за старушкой, которая пытается спрятаться в квартире. В последний момент умудряюсь подставить ногу, толкаю дверь и неожиданно узнаю во вредной старухе подругу матери. Я думал, что нет ее уже. «Елизавета Семеновна?» От удивления осаживаюсь, нормальная же была тетка. Она слеповато щурится. «А вы кто, молодой человек?» «Не узнаете? Сын Тамары, что выше этажом жила». «Ох, Ванечка!» — всплескивает она руками. «А ты как здесь? Квартирку-то сестра твоя продала. Я одна тут доживаю». «Неправда», — качая головой. «Квартира мне принадлежит. Вот заехала просить соседей узнать, как жильцы мои, не мешают ли». «Да нормальные люди», — теряется женщина и пожимает плечами. «Мать и дочь». «А что же вы тогда, Елизавета Семеновна, на девочку органы опеки натравили? Не стыдно вам?» «Даже не знала, что так серьезно будет». Вдруг начинают трястись у нее губы. «Думала, поругаются муж с женой-то, да сойдутся. А у меня мышка захворала». «Мышка?» — переспрашиваю. «При чем тут мышка?» «Кошка. Старая уже таблеток выписали гору. А я с ней вместе как на пенсию вышла. Лечить надо». «Подождите», — прерываю я информацию дозами. «Что значит муж с женой помирится? Вас кто-то попросил написать заявление в органы опеки за деньги?» «Так женщина», — отвечает Елизавета Семеновна и начинает шмыгать носом. «Плакала тут. Как мать говорила, прошу тебя. Невестка задурила. Нужно в дом вернуть. Я ж на нее милицию вызывала, а она не возвращается. Участковый пойди думает, что я из ума выжила». «Значит, сожительница моя еще и замужем. Вот как интересно». «Так», — шумно втягиваю воздух через нос. «Вы знаете что, Елизавета Семеновна, больше денег ни у кого не берите. С кошкой я вам лично помогу. А то лишат женщину материнских прав. Грех этот на ваши плечи ляжет. С этими конторами не шутят». «Ой, Господи!» — крестится старушка. «Да не подумала ж я. И что делать-то теперь, а, Ванюш?» «А вы как в опеку жаловались?» — хмурюсь. «Ходили лично?» «Женщина та, что платила, номер телефона оставляла. Сейчас где-то вот тут на бумажке был». «Звоните и говорите, что квартиры ошиблись», — говорю жестко. «Что соседи собаку завели, а вы перепутали». «Да это же я совсем дурой старой буду», — качает головой Елизавета Семеновна. «Это тот самый случай, — говорю с нажимом, — когда лучше так, чем обижать молодую мать, а деньги на кошку через пару часов занесу. Ну, не буду стоять над душой». Выхожу из квартиры, закрываю за собой дверь и еще стою несколько секунд, слушая, звонит куда бабулька или нет. «Алло, это Елизавета Семеновна», — раздается из квартиры. Смотрю на часы, 8 утра. Вот это уровень решения вопросов. В моей квартире продолжается кухонный допрос. Даже не смешно уже. «А гости у вас бывают часто?» — мучает мелкую инспектора. «Вчера дядя приходил», — бесхитростно выдает Вера. «Он к вам раньше не приходил?» «Да перестаньте вы, ей-богу!» — вдруг срывает Надежду. «И уходите отсюда вон! Займитесь действительно неблагополучными семьями! Разве не заметно, что мы нормальные? Что нам с дочкой хорошо? И мужиков никаких я не приглашаю! Мне принадлежит только половина квартиры, а во вторую ненадолго заехал второй хозяин! Все!» «Ай, молодца! Я испытываю даже момент гордости за свою сожительницу!» «Собственно...» Прокашливая, захожу в кухню и начинаю теснить опешившую сотрудницу органа опеки к выходу. «Я и есть тот мужчина. Подтверждаю, что музыки не слышал, спал сладко и безмятежно. А вас, уважаемая, как вас там? Калерия Владимировна?» «Да-да, даже не пытаюсь я повторить. Если вы сейчас же отсюда не выйдете, будет ждать иск за превышение должностных полномочий и профнепригодность к общению с детьми». «Да что вы себе позволяете?» — взвивается тетка. «Я действую строго по инструкции и с резолюцией начальства!» «Не поддержит вас начальство. Просто поверьте». Всовываю ей в руки сумку и буквально выталкиваю на лестничную площадку. Возвращаюсь на кухню и застаю свою соседку, обессиленно сидящей на табуретке посреди погрома. Вера, пользуясь случаем, наяривает из банки клубничное варенье пальцами. Последовав ее примеру, облизываю палец и плюхаюсь на табуретку. «Спасибо вам», — шепчет Надя, поднимая на меня глаза. «Я так растерялась, а она как танк, все вверх дном переворачивает». Больше они к тебе не придут, не переживай, обещаю. «Откуда вы знаете?» — спрашивает Надя вымученным голосом. «Она столько всего написала и фотки в ванной сделала, будто специально, все углы облазила. Чем мы этой старухе-то снизу помешали? Хоть съезжай!» Надя подскакивает на ноги и отворачивается к окну, пряча слезы. Я подхожу к ней сзади. «Вы не там видите проблему, Надя. Совсем не там». «И где же проблема?» — хмыкает она. «А ты замужем?»